Джованни Папини. Последний визит больного джентльмена. Никто не знал настоящего имени того, кого все звали больным джентльменом. После его внезапного исчезновения остались только воспоминания о его незабвенной улыбке и портрет Себастьяно дель Пьомбо, на котором он изображен закутанным в мягкую шубу, со свешивающейся, как у спящего, вялой рукой в перчатке. Те, кто очень любили его, а я был в числе этих немногих, помнят также его странную желтовато-прозрачную кожу, почти женскую легкость его шагов и постоянно блуждающий взгляд. Он любил говорить, но никто не понимал его, а некоторые не хотели понимать его. Так страшно было то, что он говорил. Он был поистине сеятель ужаса. Его присутствие придавало фантастический вид самым простым вещам. Когда рука его дотрагивалась до какого-нибудь предмета, казалось, что этот предмет становится частью сказочного мира. В глазах его отражалось не то, что было вокруг него, а что-то далекое и неизвестное, невидимое никому из присутствующих. Никто никогда не спрашивал его ни об его недуге, ни о том, почему он не обращает на него внимания. Он всегда бродил, не останавливаясь, ни днем, ни ночью. Никто не знал, где его дом. Никто не слыхал об его отце и братьях. Однажды он появился в городе и через несколько лет также внезапно исчез. Накануне того дня, в который он исчез, рано утром, когда небо только начало светлеть, он появился у меня в комнате и разбудил меня. Я почувствовал на лбу мягкое прикосновение его перчатки и увидел его перед собой завернутым в шубу, с легкой тенью вечной улыбки на губах и с еще более, чем обыкновенно, блуждающим взглядом. По его красным векам я понял, что он бодрствовал всю ночь. Руки его дрожали, и все тело лихорадочно вздрагивало. Видно было, что он ждал наступления рассвета и с тоской и тревогой. «Что с вами?» — спросил я его. «Ваш недуг дает себя чувствовать сильнее обыкновенного». «Мой недуг?» — переспросил он. «Какой недуг? Неужели вы, как и все, думаете, что я болен? Что существует мой недуг? На свете нет ничего моего. Понимаете? Ничего такого, что принадлежало бы мне. Зато я принадлежу кому-то». Я привык к его странным речам и потому ничего не ответил ему. Но я продолжал смотреть на него, и взгляд мой, должно быть, был очень кроток. Он снова приблизился к моей постели и дотронулся рукой в перчатке до моего лба. «У вас нет никаких признаков лихорадки», — произнес он. «Вы совершенно здоровы и спокойны. Кровь ваша спокойно течет в жилах. Поэтому вам можно сказать вещь, которая вас испугает. Иначе говоря, я могу вам сказать, кто я. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно, потому что вряд ли я смогу два раза повторить одно и то же. Я должен вам рассказать это». С этими словами он бросился в фиолетовое кресло у моей постели, затем продолжал более громким голосом. «Я нереальный человек. Я не такой человек, как другие, не человек из плоти и крови. Я не рожден женщиной. Мое рождение не похоже на рождение ваших собратьев. Никто не укачивал меня, не следил за тем, как я рос. Я не знал ни мятежной юности, ни сладости кровных уз. Я говорю вам это, хотя и не знаю, поверите ли вы мне. Я нечто иное, как образ, созданный во сне. Я трагическое воплощение одного из образов, созданных фантазией Шекспира. Я сделан из того же, из чего сотканы ваши сны. Я существую, потому что кто-то видит меня во сне, что кто-то спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую и в настоящий момент говорю все это. С того момента, как кто-то этот вот увидел меня во сне, я начал существовать. В тот момент, когда он проснется, мое бытие прекратится. Я плод его воображения, его творчества, создания его ночных фантазий. Сон этого кого-то так продолжителен и глубок, что я сделался видимым и людям бодрствующим. Но мир бодрствования, мир реальной действительности не для меня. Я чувствую себя так не по себе в грубой обстановке вашего существования. Моя настоящая жизнь течет медленно в душе моего спящего Творца. Не думайте, что я говорю загадками и намеками. То, что я говорю вам, правда, истинная, ужасная правда. Не расширяйте же так удивленно своих зрачков. Перестаньте глядеть на меня с выражением ужаса и сострадания. Но не то меня мучает, что я лицо, действующее во сне. Некоторые поэты утверждают, что жизнь человеческая есть только сон, а некоторые философы учат, что действительность есть не что иное, как галлюцинация. Меня же преследует другая мысль. Кто тот, кто видит меня во сне? Кто он? Это неведомое мне создание, которому я принадлежу, чему чей усталый мозг дал мне жизнь, и кто, проснувшись, погасит мое существование, как ветер гасит огонь. Уж сколько дней я думаю об этом моем спящем властелине, о моем создателе, давшем мне мое эфемерное существование. Он должно быть велик и могуществен. Для него наши годы — минуты. Вся жизнь человека — несколько его часов. Вся история человечества — одна его ночь. Сны его такие живые и сильные, что они отбрасывают отражение во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир... Есть только вечно изменяющийся продукт перекрещивающихся снов в создании подобных ему. Но я не стану делать обобщений. Предоставим метафизику быть неосторожным. Для меня достаточно ужасной уверенности в том, что я плод воображения великого мечтателя. Кто же он? Вот давно волнующий меня вопрос. Вы прекрасно понимаете, как важно для меня знать это. Вся моя судьба зависит от того, каков будет ответ на этот вопрос. Действующие лица снов пользуются сравнительно большой свободой, и жизнь моя не всегда определяется моим происхождением. Она во многом зависит и от меня. Но для того, чтобы избрать стиль жизни, я должен был знать, кто тот, кто видит меня во сне. Первое время меня пугала мысль, что малейшая причина может разбудить его и, следовательно, уничтожить меня. Какой-нибудь крик, шум, дуновение ветра могут внезапно превратить меня в ничто. Жизнь мне нравилась тогда. Я мучительно старался угадать привычки и страсти моего неведомого обладателя, чтобы придать своей жизни формы, отвечающие его вкусу. Я дрожал при мысли о том, что могу совершить какой-нибудь поступок, который испугает и разбудит его. Одно время я представлял его себе чем-то вроде мистического евангелического божества и старался вести самую добродетельную жизнь в мире. Иногда же мне казалось, что он языческий герой. И тогда я надевал венок из широких виноградных листьев, пел лакхические гимны и плясал с холодными нимфами на лесных лужайках. Однажды я даже подумал, что я сон какого-нибудь великого вечного мудреца, живущего в высшем духовном мире. Я стал проводить долгие ночи над изучением бесчисленных звезд, измерений мира и состава органических веществ. Но, наконец, мне надоело служить зрелищем для этого неизвестного и неуловимого существа. Я понял, что такая притворная жизнь не стоит всей этой лести, всего подлеченья. Тогда я стал страстно желать того, что раньше так пугало меня, его пробуждение. Я старался наполнить свою жизнь такими ужасами, что он должен был бы в страхе проснуться и вскочить. Я все делал, чтобы добиться покоя небытия, все, чтобы прервать грустную комедию своей внешней жизни, чтобы уничтожить смешной призрак жизни, делающий меня подобным человеку. Никакое преступление не было мне чуждо. Я не отступал ни пред какой гнусностью, ни пред каким ужасом. Я с утонченным зверством убивал невинных людей. Я отравил воду целого города, поджег в одно и то же мгновение волосы целой толпы молодых женщин. Своими зубами, которыми желание самоуничтожения придавало силу, я разрывал детей, попадавшихся мне на пути. По ночам я искал общество гигантских, черных, шипящих чудовищ, людей неведомых. Я принимал участие в невероятных проделках гномов и кобольдов. Я бросился с вершины высокой горы в голую дикую долину, окруженную пещерами, полными белых костей. Я научился от колдуний кричать, как кричат отчаявшиеся звери, и самые смелые люди вздрагивали при этих звуках. Но, очевидно, тот, кто видит во сне, не боится того, что заставляет дрожать вас, людей. Он или наслаждается при виде всех этих ужасов, или же не замечает их и не боится. Так до сих пор мне не удалось разбудить его, и мне приходится влачить свое жалкое рабское нереальное существование. Кто же освободит меня? Когда взойдет заря моего освобождения? Когда пробьет колокол? Когда запоет петух? Когда раздастся голос, который разбудит его? Я так давно жду освобождения. Так нетерпеливо жду конца этого глупого сна, в котором я играю такую нелепую однообразную роль. В настоящую минуту я делаю последнюю попытку. Я говорю своему властелину, что я сон. Пусть ему снится, что он видит сон. Ведь это бывает с людьми, не правда ли? Когда они замечают, что видят сон, то просыпаются ведь. Потому-то я и пришел к вам и рассказываю вам все это, что хочу, чтобы тот, кто меня создал, понял, что я нереальное существо и прекратил мое призрачное существование. Как вы думаете, удастся мне это? Удастся ли мне разбудить своего невидимого господина, если я буду кричать, повторять это? Произнося эти слова, он извивался в кресле, то снимая, то надевая перчатку, и смотрел на меня все более блуждающим взором. Казалось, он ждет, что вот-вот произойдет что-нибудь страшное и необыкновенное. Лицо его было как у умирающего. От времени до времени он пристально смотрел на свое тело, как бы ждал, что оно развалится, и нервно поглаживал лоб. «Вы верите всему этому?» – произнес он. «Вы чувствуете, что я не лгу?» «Но почему я не могу исчезнуть? Почему не могу покончить с собой? Неужели сон, в котором я принимаю участие, никогда не окончится? Неужели это сон вечного мечтателя? Отгоните от меня эту ужасную мысль. Утешьте меня. Подскажите мне какой-нибудь план, интригу, обман, который убьет меня. Я прошу вас об этом всей душой. Неужели вам не жаль этого усталого, соскучившегося призрака?» Так как я продолжал молчать, он еще раз взглянул на меня и встал. Он показался мне гораздо выше, чем раньше. Я еще раз обратил внимание на его прозрачную кожу. Видно было, что он очень страдает. Тело его извивалось. Он напоминал зверя, желающего выбраться из запутавшей его сети. Нежная рука в перчатке сжала мою в последний раз. Пробормотав что-то тихим голосом, он вышел из комнаты. С этого момента он стал видим только для одного.